Проход в Андру полностью заказан. Велено напомнить об агентам, посему немедленно повертай обратно. Пока еще, значит, дозволяют, а не то поздновато будет. Это он тебе так сказал? А ты думал, я по своей воле отмахал такую прорву пространства? Вон там, на пульте, красную рубилу видишь? Вруби ее, чтобы, значит, все тут к ентовой матери посгорало. И не надейся. Да как ты смеешь? Это же его приказ. Все равно не исполню. Тогда собирайся. К нему я все время шел, словно по скользкому льду, стараясь не показать всей глубины своего нынешнего невежества и преследуя одну единственную цель – получить как можно больше информации. Кому же еще, раз не хочешь выполнять приказы? Там тебе освежат память. Не пойду, пока не скажешь, кому служит Сейрос. Ты что, спятил? Да стоит мне пальцем пошевелить, как от твоего круга не останется и следа. А ты попробуй. Он попробовал. Я видел, как от напряжения раздулись ноздри на его огромном плоском носу. Но медное кольцо на моем пальце лишь слегка нагрелось, заливая дьявольской силой все пространство внутри магического круга. Оно еще не успело остыть после поединка с серыми тварями и включилось легко, по первому моему желанию. «Ты что же это делаешь?» – заорал слухач. «Какое ты имеешь право использовать кольцо Аристарха против его посланника? Да за это знаешь, что бывает!» «А тебе разве можно произносить его имя?» Не знаю, почему я спросил именно это. В то время я многое делал интуитивно, пользуясь лишь смутными образами, извлеченными из темных коридоров памяти. Слухач побледнел и вздрогнул, понимая, какой чудовищный промах совершил. «Чего ты от меня хочешь?» «Так-то лучше. Кому служит Сейрос?» «Он учитель воинов». «Это я и без тебя знаю». «Не знаю я, кому он служит», — загнусавил слухач. «Его нельзя увидеть, пока он сам не пожелает». «Даже с помощью этого?» Я приподнял руку с кольцом. «Тем более с помощью этого». «Так значит, он не ваш?» «Ладно, проваливай». «Ты за это ответишь. Все равно отвечать придется. Страшная кара падет на того, кто осмелится. Это кольцо...» Он орал еще что-то, но я уже не слушал его сиплого бормотания. Сдавленный чудовищной силой, слухач выглядел жалко. Какое-то время он пытался бороться, понимая, что, не выполнив поручение, рискует своей головой. Но вихрь синего пламени, вырвавшись за границы моего круга, окутал его, придавил к земле. Буквально через мгновение с легким хлопком пламя исчезло вместе со слухачом.